на коня седовал, своей моешь на рукой. Эх, и помчаюсь туда, где послы ежутся бой. Две руки, как замок, крепко зажали. Две граная ты нога.